Глава 7. Русская церковь по уставу Льва Философа, сказания о хазарской миссии Кирилла и Мефодия и его исторические данные, достоверность известия о славянских книгах, найденных в Корсуне. Мы сказали, что название черных болгар «Русью» встречается по преимуществу у арабских писателей X века, но его можно встретить и у византийцев, а именно в уставе императора Льва Философа о чине митрополичьих церквей, подлежащих патриарху Константинопольскому, в списке этих церквей находим на 61-м месте церковь русскую, рядом со следующей за ней церковью Аланскую. А далее, в числе архиепископий, подчиненных Константинопольскому патриарху, находим на 29-м месте Боспор и на 39-м Митраху, то есть Таматарху или Тмутаракань, рядом с Готией, Сугдией и Фулой. О какой русской митрополии тут упоминается? Едва ли под ней можно разуметь церковь, собственно, киевскую. Скорее можно видеть здесь именно Черную Болгарию или Русь Азовско-Черноморскую. К этой-то Руси, вероятно, и относится известие Фотия о ее обращении в окружном послании 866 года. Трудно предположить здесь Киев, в котором во время Льва Философа княжил язычник Олег. Не только киевский князь, но и вся дружина его была языческой, ибо в Олеговом договоре о крещенной Руси не упоминается. Последнее, а равный христианский храм в Киеве, встречаются только со времени Игоря. Оставляем в стороне легендарные лица Аскольда и Дира, а отдельные случаи обращения в Киеве до того времени – конечно, не могли составить особой митрополичьей церкви. Поэтому мы вправе предложить вопрос. Под именем России в уставе Льва Философа не следует ли разуметь соединенные Боспор и Таматарху? Не только у арабских писателей, но и в западных источниках встречаем иногда Боспор или Керчь под именем города Россия, например, в договоре генуэзцев с греками в 1170 году. Собственно, Боспорская церковь существовала по крайней мере с IV века, и упоминание Боспорской архиепископии рядом с русской митрополией может быть объяснено тем, что Кодин приводил списки церквей, не различая строго времени, к которому относились эти списки. Титул архиепископии Боспорская церковь имела во времена более ранние, а в эпоху Льва Философа она могла быть повышена на степень митрополии с расширением своих пределов, то есть с соединением архиепископии Боспора и Таматархи в одну митрополию. Подобный пример мы видим в соседних с ней архиепископиях Судейской и Фульской, которые были соединены в одну митрополию. Херсон, Сугдея, Боспор и Таматарха были именно теми пунктами, откуда христианство постепенно распространилось между болгарскими племенами, жившими по обеим сторонам Боспорского пролива. А примеры их обращения мы уже видели в VI и VII веках.